Это ни к чему. Я поморщился. Но по ее взгляду понял, что что бы я сейчас ни сказал, она уже приняла решение. Если раньше наши с ней отношения были не слишком определенными, каждый, по сути, пытался поиметь с другого выгоду или искал полезного союзника, то теперь что-то изменилось. Для принцессы я стал чем-то большим, даже без учета того, что явно нравлюсь ей как мужчина. Но учитывая мое нежелание отвечать на ее чувства, это могло бы в дальнейшем стать проблемой. Теперь не станет. «Но мне, наверное, пора», — произнес я, делая шаг к двери. «Нет уж», — насмешливо воскликнула девушка, толкая меня на кровать. «Ты еле на ногах держишься, так что поспишь тут. А утром незаметно уйдешь». Неуверенно замычал я. «Похоже, я несколько поторопился с оценкой ситуации в том, что Геонара перестанет пытаться меня соблазнить». Будто, прочитав мои мысли, она фыркнула. «Даже если бы я хотела чего-то большего, из тебя сейчас тут еще партнер. Так что просто поспишь. Кровать достаточно вместительна, чтобы мы друг друга даже не заметили». Поколебавшись, я все же решил, что она права. «Я сейчас чувствую себя тряпичной куклой, не способной и на ногах нормально держаться». Так что, плюнув на все, рухнул на мягкую кровать и почти сразу отрубился. Не знаю, может, принцесса и планировала все-таки предпринять атаку на меня. Но мое состояние не дало ей такого шанса. Глава 29. Пробуждение было очень приятным. Я ощущал, как кто-то покрывает мое тело поцелуями, опуская их к самому бурно реагирующему на эти действия органу. Потом тот оказался в горячем влажном плену. И я не удержался от стона. Разомкнул веки и уставился на белобрысую макушку, пристроившуюся около моих бедер. Сонная дурь неохотно слетала, уступая место осознанию, где и кто сейчас такое со мной проделывает. Черт! Причем эта плутовка еще и умудрилась стянуть с меня одежду, а я так крепко спал, что даже не заметил этого. Сама Геонара, приподнявшаяся и на миг выпустившая изо рта мой член, лукаво улыбнулась и подмигнула. После чего снова самозабвенно занялась прерванным делом. А отталкивать ее мне особо и не хотелось, если честно. «Да пошло она все!» Решил я и стал просто получать удовольствие. А потом молодой здоровый организм взял свое, сметая последние доводы рассудка. И все завертелось, не ограничившись оральными ласками. Да и кто бы устоял на моем месте, когда обнаженная, прекрасная эльфийка всячески демонстрирует, насколько сильно тебя хочет. «Ну, не железная, что уж тут поделаешь?» И иногда думаю совершенно не тем местом, как и любой нормальный мужчина. О последствиях, как правило, задумываешься уже потом, когда все случится. Через пару часов, когда мы с Геонарой лежали рядом и переводили дух, я повернул к ней голову. «А ведь обещала не приставать», — иронично заметил. «Разве?» Она состроила невинный вид. «Когда?» А я мысленно чертыхнулся. И правда ведь не обещала. Сформулировала мысль иначе. «И что теперь?» С некоторым напряжением спросил. «Ничего». Ее милое личико стало серьезным. «Я не стану от тебя чего-то требовать. Мне просто хотелось узнать, действительно ли с тобой все будет по-другому. В общем, не важно». «И что в итоге?» Неожиданно заинтересовался я. «Со мной было по-другому?» «Да». Не стала она лукавить. «И я была бы не прочь как-нибудь это повторить. Если, конечно, ты сам того захочешь. Ты сделал для меня слишком много, чтобы я на чем-то настаивала и чего-то требовала». Воцарилось неловкое молчание. То, что я читал сейчас ее в глазах, даже смущало. Геонара явно втайне надеялась на то, что я пожелаю продолжить такой формат отношений. Вот только я, как бы мне не было хорошо с ней сегодня, не желал настолько осложнять себя жизнь. Видимо, нечто такое она прочла в моих глазах, потому что лицо ее стало менее живым и словно спряталось за маской. Впрочем, я не ощущал никакой угрозы или беспокойства. Геонара, как и обещала, приняла мой выбор. «Скажи, Алин». Отодвинувшись и глядя в потолок, произнесла она. «Ты ведь вылечил меня с помощью тех умений, которые доступны лишь видящим? Насколько это было сложно?» «Не буду скрывать, нелегко. Я справился лишь чудом». Отозвался я несколько напряженно. «К чему она завела этот разговор?» «А ты смог бы попытаться исправить что-то не в человеческом теле, а в неживых структурах?» «Почему бы и нет?» Зависит от степени сложности поломки». Она помолчала, будто решаясь на что-то. Потом все же произнесла. «То, что я тебе сейчас скажу, если мои сородичи узнают о том, что я сказала чужаку, меня убьют, невзирая на титул и положение». «Тогда, может, не стоит?» Осторожно отозвался я. «Нет, стоит. Стоит хотя бы попытаться». Она повернула голову и пристально уставилась мне в глаза. «Это может помочь избежать неприятностей и оттянуть неизбежное. Возможно, я даже смогу отказаться от брака с Винсентом, если ты найдешь способ решить эту проблему». «Отказаться от брака с ним?» Я даже удивился. «Думал, ты сама этого хочешь. Не из любви, конечно, к нему, а чтобы в будущем стать королевой Гринуди». «После того, что со мной случилось, я многое переосмыслила». Она невесело усмехнулась. «Кто-то очень не хочет, чтобы я стояла на пути его планов. Винсент тоже выжил лишь чудом. А учитывая то, какими методами действовали эти неизвестные, я понимаю, что второго шанса может и не быть. Я бы могла рискнуть своей жизнью, Алин, но поняла, что есть вещи и похуже, а еще поняла, что не такая уж сильная, как о себе раньше думала. Я боюсь». Видно было, как нелегко ей в этом признаваться. «Боюсь того, кто затеял свою игру и хочет убрать меня с дороги. Но еще знаю, что мои сородичи не позволят мне так просто отказаться от прежних договоренностей. Именно по той причине, о которой я тебе сказала. Настоящей причине, из-за которой эльфы развяжут войну, если не будет другого выхода. Ты можешь быть уверена, что от меня, от твоих слов, никто ничего не узнает». Тихо сказал, внимательно глядя на нее. «Могу поклясться, если хочешь». «Не надо. Я верю тебе». Она вздохнула и снова прижалась ко мне, будто ищущий защиты ребенок. Вообще, Геонара после случившегося действительно казалась какой-то другой. Более человечной, что ли, мягкой и беззащитной. Или она всегда такой и была, и всего лишь пыталась казаться сильной, понимая, что может положиться в полной мере только на себя? Со мной же почему-то больше не считала нужным притворяться. Поневоле искала во мне защиту и поддержку. И это поневоле заставляло чувствовать какую-то ответственность, что ли. Да и я знал, что Геонара права, бояться есть чего. Если Несари и правда хочет устранить ее с дороги, лишь вопрос времени, когда и какими способами он это сделает. А потом принцесса рассказала мне о том, что эльфы предпочитали скрывать, боясь удара в спину. О нарушении работы сторожевых башен, что впоследствии может иметь катастрофические последствия. И чем больше я слушал, тем сильнее хмурился. А еще подозревал в этом чей-то злой умысел. Наверное, до встречи с еще одним видящим, одержимой жаждой власти. Я бы мог и не подумать об этом. Мало ли чем может объясняться сбой в работе. Башням ведь уже несколько тысяч лет. Рано или поздно они бы все равно начали выходить из строя. Но уж больно все совпало. Несари решил выйти из тени именно сейчас. У светлых и темных эльфов наблюдается какая-то нездоровая активность и желание наладить контакт с людьми. Не удивлюсь, если у дров те же самые проблемы, что у светлых. А за всем этим торчат уши паука, неспешно ткущего свою паутину, оплетающую весь мир. Уже даже чисто из-за этого я бы попытался исправить ситуацию и посмотреть, смогу ли я что-нибудь сделать с настройкой башен. Хоть и понимал, что далеко не факт, что моих знаний на это хватит. Но успех с исцелением Геонары изрядно добавил мне уверенности в собственных силах. Попробую что-нибудь придумать и тем снова разрушить планы Несари. «Я посмотрю, что можно сделать», — ответил Геонари, которая явно нервничала, ожидая моей реакции на ее рассказ. «После экзаменов лучшие студенты будут направлены, как я слышал, в земли светлых эльфов. Надеюсь, попаду в их число. Пусть это и прозвучит нескромно». Я улыбнулся, глядя в просиявшее лицо Геонары. «Если ты найдешь способ доставить меня к башне, чтобы я мог посмотреть, как там и что, сделаю, что смогу». «Спасибо тебе». Она порывисто обняла меня и уткнулась лицом в мою шею. «Если удастся исправить ситуацию, у меня будет повод отказаться от этого брака». «Ты точно решила, что тебе это не нужно?» Спросил осторожно. «Знаешь, что мне на самом деле нужно?» Пробормотала она, продолжая прижиматься ко мне. «Я бы много отдала, чтобы иметь возможность самой выбрать себе мужа, и он был бы не против моего выбора. И чтобы мы оказались подальше от всех этих интриг и крысиной возни. Я так на самом деле от всего этого устала». Она не стала называть имени того, кого имеет в виду, но я и так догадался. У меня поневоле дыхание перехватило от признания Геонары, но я не стал ничего говорить. Понимал, что так ей будет только тяжелее. «Кто знает, как сложится жизнь», — произнес осторожно. «Думаю, у тебя все будет хорошо. Вне зависимости от того, кто станет твоим мужем». Она только вздохнула и отстранилась. «Тебе пора, Ален. Скоро должны явиться слуги, чтобы проверить, все ли у меня в порядке». «Да, ты права». Я поднялся и быстро оделся. Напоследок посмотрел на девушку, которая сидела на постель, закутавшись в простыню, и с тоской смотрела на меня. Улыбнулся ей и сказал. «Ты бы не могла помочь мне выйти отсюда?» Активировал универсальный скрыт. Гианара поднялась с кровати и, накинув на себя халат, открыла дверь. Повелительно крикнула, чтобы к ней вызвали служанку. И, не обращая внимания на вытянувшееся от изумления при виде здорового лица принцессы физиономию охранников, опять ее закрыла. Я же в это время уже был снаружи, ловко увернувшись от столкновения с одним из мужчин. Нужно и правда поторопиться, чтобы успеть вернуться домой, а потом еще и не опоздать на занятия. Глава 30. Интерлюдия. Мелисса Ордлин. «Ты уверен, что ничего не перепутал?» Мелисса в сомнении посмотрела на Грега. «Именно на этом месте велел ждать Тирвейнар». «Да, моя госпожа», — кивнул парень. «Я точно в этом уверен. Мне показывали карту и детально все объяснили». «Тогда почему он опаздывает уже на 2 часа?» Девушка нервно покусывала губы, не зная, что ей думать. Она находилась чуть в стороне от дороги и в нескольких километрах от Аграса. Густо растущие в этом месте деревья и кустарники надежно укрывали их с Грегом и лошадей от путников, которые могли проезжать мимо. А полог тишины, раскинутый над ними, подавлял конское ржание и голоса. Для оборотней, конечно, это не стало бы помехой. Почуяли бы по запаху. Но, к счастью, оборотни в гренадийских землях – редкие птицы. Впрочем, сейчас Мелиссу волновало вовсе не это. Она сделала практически невозможное. Выбралась из-под пригляда Никрида и его своры. Добралась до места, где должен был ждать Тирвейнар и его воины. Они были намерены покинуть столицу и окольными путями добираться до Тардии. Отряд должен был разделиться. Пока одни путали бы следы и уводили возможных преследователей, Тирвейнар и Мелисса имели бы больше шансов спокойно достигнуть своей цели. Но что-то, видимо, пошло не так. В указанном месте ее союзника не было. Мелисса хваталась за соломинку и надеялась, что он просто опаздывает. Но чем больше времени проходило, тем сильнее охватывала тревога. «Может, попробуем добраться до Тарди самостоятельно?» — предложил Грег. «Возможно даже, что Тирвейнар нас нагонит с пути». Мелисса и сама склонялась к этой идее. Тем более, что каждая минута промедления усиливала нехорошее предчувствие. Интуиция буквально вопила, что нужно убираться отсюда как можно скорее. Мелисса в последнее время стала больше доверять своим инстинктам. И сейчас они настойчиво призывали уходить. «Ладно, давай так и сделаем», — сказала она, убирая полог тишины и понукая коня выехать обратно к дороге. Грег последовал за ней, и вскоре они оказались на тракте. Неспешно потрусили по нему, надеясь, что вот-вот вдали послышится конский топот и явится опоздавший Тирвейнар. Минут через 10, когда позади раздались характерные звуки, оба резко натянули поводья. Мелисса с радостным волнением обернулась, глядя вдаль, где клубилась пыль и показали силуэты всадников. Их было не меньше 30. Девушка пристально вглядывалась в лица верховых, надеясь увидеть среди них знакомое. А потом вдруг содрогнулась всем телом и сдавленно вскрикнула. «Грег, это не Тирвейнар!» Но тот уже все понял сам. Весь бледный, в полголоса выругался, что обычно не позволял себя делать при хозяйке. Никрид Арцар. Мелисса узнала его еще до того, как смогла четко разглядеть лицо. По особой манере держаться и рыжей шевелюре, пламенеющей на солнце. И сердце ее тоскливо сжалось. Она боялась даже подумать о том, что может означать его присутствие здесь. Тирвейнар ее сдал? Или Никрид как-то узнал про их сговор и умудрился нейтрализовать конкурента? Оба эти варианта не оставляли ей шанса на благополучный исход. Но медлить и дальше глупо. «Уходим, Грег!» — крикнула Мелисса, пришпоривая лошадь и направляя в галоп. Она прекрасно понимала, что шансов уйти мало. Но не воспользоваться хотя бы малейшей возможностью сделать это просто не могла. До последнего надеялась на чудо. На то, что следом за Арсаром сейчас мчится Тирвейнар, и нужно просто продержаться немного. Они мчались так быстро, что ветер свистел в ушах, а деревья по обе стороны дороги превратились в мелькающие пятна. Вот только долго в таком темпе вряд ли удастся двигаться. У лошадей есть свой предел. А преследователи не только отставали, но даже догоняли. Похоже, кони у арсаров были лучше. Да и не мудрено. Грегу пришлось Тане приобрести первых попавшихся, пусть он и постарался выбрать лучших из предложенного. Но, видимо, не настолько, чтобы они превзошли породистых скакунов из конюшен принца Никрида. «Стойте! Иначе хуже будет!» Послышался за спиной окрик. Мелисса даже узнала голос. Верный пес принца, Лэр Орсон Данер. Но вместо того, чтобы послушаться, еще сильнее хлестнула бедную лошадь. Та захрипела, с ее рта уже вылетала пена. Мелисса с ужасом поняла, что это конец. Едва успела выдернуть ноги из стремян, когда лошадь завалилась на бок и рухнула на дорогу. Грег остановился и протянул руку, помогая девушке забраться в седло своей. Его конь оказался более выносливым, но они оба понимали, что и он долго не выдержит. Тем более, если придется вести двоих седоков. А позади слышались довольные крики, почуявших близость добычи оборотней. Впереди, чуть в отдалении, показались очертания леса. И Мелисса поняла, что это их единственный шанс. Доберутся туда, оставят лошадь и попытаются сбежать звериной ипостаси. Хотя осознание того, что и загонщики могут поступить так же, изрядно снижало шансы. Но в ином случае их схватят 100%. Они достигли леса, выгодав себе лишь совсем небольшую фору. Преследователи были уже совсем близко. Соскочили с лошади и немедленно перетекли в звериную ипостась. Два зверя, волки и черная пантера, помчались к деревьям и скользнули под их спасительную тень. За спиной послышались разъяренные крики. Но звериный нюх, ставший гораздо острее в обличье кошки, подсказал Мелиссе, что несколько преследователей тоже сменили ипостась. Радует, что не все. Большая часть осталась дожидаться у кромки леса. Видимо, никто даже не сомневается, что с двумя беглецами и так справится. Впереди показался ручей, текущий внизу небольшого обрыва. А в голове Мелиссы раздался голос Грега. Принесенная клятва верности на крови давала возможность оборотням общаться таким образом, пусть и лишь звериной ипостаси и не на большом расстоянии друг от друга. «Я постараюсь увести их в сторону. Прыгайте через ручей, госпожа. Так запах немного собьется». «А как же ты? Давай вместе». «Тогда они догадаются, куда мы делись. А так я вернусь немного назад и поведу их другим путем». «Мне не нравится твой план». «Другого выхода нет, госпожа». В голосе Грега звучала решимость, а у Мелиссы сжалось сердце. Она вдруг осознала. Скорее всего, больше не видит своего верного слугу и единственного друга. Он сейчас готовился отдать жизнь ради нее. Но иначе они погибнут оба, теперь уже наверняка. И не останется ни единого шанса отомстить, наказав злейшего врага их рода. Отогнав слезы, заславшие глаза, Мелисса послала Грегу волны благодарности и обещание, что его жертвование будет напрасны. А потом гибкое кошачье тело легко перемахнуло через ручей и помчалось вперед, отгоняя мешающие сейчас эмоции, горечь и боль утраты. Через какое-то время в отдалении послышался звериный вой, яростное рычание, а потом скулёж, оборвавшийся на самой высокой ноте. Мелисса попыталась мысленно связаться с Грегом, но ощутила лишь пустоту. Ей самой захотелось выть и заскулить от боли, но она подавила этот порыв. Не время сейчас. Жертва Грега не должна остаться напрасной. Двигаясь кружными путями, девушка опять выбралась на дорогу, но в другом месте. Помчалась вдоль нее все еще в звериной ипостаси, чутко прислушиваясь и принюхиваясь. И когда до Мелиссы стадии вновь донесся топот копыт и конское ржание, внутри все похолодело. Неужели как-то догадались, что она может выйти на дорогу? И те, кто остались в человеческом обличье, двинулись этим путем? И теперь ее попросту окружат? Но со стороны леса пока не доносилось подозрительных запахов и звуков. Мелисса уже хотела снова юркнуть под прикрытие деревьев, но тут ее внезапно будто огнем опалило. Она узнала запах одного из тех, кто ехал сейчас по дороге. Каким-то непостижимым образом различила его даже на таком расстоянии, будто могла ощущать гораздо острее всех прочих. Боясь поверить собственным ощущениям, вдохнула еще глубже. Сердце замерло, а потом понесло вскачь с удвоенной силой. Нет, ей не почудилось. По дороге двигался вовсе не отряд Никрида. Это Алин. Алин Мергрис. Со стороны леса внезапно послышался звериный вой, все же напавших на ее след преследователей. И Мелисса больше уже не колебалась. кинулась на дорогу и помчалась навстречу отряду всадников. Это ей единственный шанс на спасение. Что будет в том случае, если Али не захочет помогать и оставит сама решать свои проблемы, не хотела даже представлять. Инстинкты сейчас направляли именно к нему, как единственному защитнику. Глава 31. Сегодня мне пришлось задержаться в академии. До экзаменов оставалось всего несколько дней, и требовалась наличная учеба, которую я в последнее время забросил. Занимался изготовлением артефактов, желая увеличить боевой потенциал мергрисов. Наработал защитные артефакты для гвардейцев отца. Стамбил жезлами теперь уже всех. Интуиция подсказывала, что это будет не лишним. Сделал на всякий случай искрыты в большом количестве. Но воинам пока их не раздавали. Нельзя, чтобы эти вещицы попали к врагам. Расследование по нападению на принцессу и принца все еще идет. Ищут тех, кто обладает хорошей магической маскировкой. Мало ли до чего додумаются, узнав, что у мергрисов даже обычные воины имеют такую. Мои исчезновения на их глазах охранники списывали на привычное этому миру плетение. Обычный человек сходу не разберется, в чем там разница. Да и маг не всякий. Как бы то ни было, теперь я с чистой совестью мог заняться подготовкой к экзаменам. Ариана в библиотеке торчать не захотела и уехала сразу после занятий с половиной нашей общей охраны. Так что сейчас я добирался до поместья мергрисов лишь 10 воинами. Впрочем, у всех у них были боевые жезлы. Как простые, так и усиленные. Трое еще и сами по себе маги различной направленности. Остальные – воины-мастера первого и второго уровня. Все вкупе грозная сила, способная справиться с небольшой армией. Конечно, если та не будет примерно такого же уровня, как мы. И все же расслабляться не стоит. Пока мы находимся не на своей территории, опасность может ожидать откуда угодно. Первым тревогу поднял ведущий впереди лейтенант. «Тир Мергис, там что-то странное». Оторвавшись от размышлений, я выдвинулся на более удобную позицию, откуда лучше было видно дорогу. И мои брови сами собой поползли вверх. Нам наперерез мчалась большая черная пантера, за которой неслось не меньше 8 таких же крупных хищников. В истинном зрении, на которое я моментально перешел, было очевидно, что это необычные звери. Оборотни, звериной ипостаси. Мои бойцы мгновенно ощетинились мечами и арбалетами и встали так, чтобы заградить меня своими спинами. Лошади нервно заржали. Им явно не по нутру был запах оборотней. При виде нас, преследующие пантеры звери замерли в нерешительности. Она же продолжала мчаться вперед, не обращая внимания на мечи моих людей. Один из них уже хотел выпустить в нее арбалетный болт, но что-то заставило меня крикнуть. «Стойте! Не стреляйте!» Выражение глаз зверя было затравленным и каким-то умоляющим. А еще сам вид этой большой кошки показался смутно знакомым. Не добежав до нас всего несколько шагов, она остановилась и припала на лапы. А в следующую минуту началась трансформация. На месте пантеры вскоре лежала совершенно обнаженная девушка. Подняв голову, она безошибочно отыскала меня глазами. Тяжело дыша, сдавленно выдавила. «Пожалуйста, помоги мне. Я прошу твоей защиты, Алин Мергис». Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. У меня челюсть отвисла. «Мирла Ордлин». Хрипло выдохнул в ответ, а потом соскочил с коня и бросился к ней. То, что мои воины, позабыв про опасность, самым беззастенчивым образом пялились на нее, почему-то безумно раздражало. «За остальными оборотнями следите!» — рявкнул я, чем немного привел их в себя. Я же, подбежав к девушке, укрыл ее своим плащом и помог подняться. «Что происходит?» — спросил, чувствуя, как она вся дрожит и инстинктивно прижимается ко мне всем телом в поисках защиты. Это вызывало внутри слишком сильный отклик, чтобы я мог остаться невозмутимым в этой ситуации. Бережно прижал девушку к себе, позволяя ей спрятать лицо на моей груди. Мелисса пыталась что-то ответить на мой вопрос, но голос не слушался. Все, что я сумел уловить, так это то, что кто-то убил Грега и хочет убить ее. Впрочем, нетрудно догадаться, кто именно. Вот только это в голове не укладывалось. Без разрешения Никрита из оборотней Мелиссу никто и пальцем бы не тронул. Значит, это он отдал такой приказ. Но почему? Что такого между ними случилось? «Тир Мергис!» — послышался встревоженный голос лейтенанта. «К нам приближается вооруженный отряд!» Мои люди встревоженно загомонили, а оборотни заметно воспрянули и стали угрожающе порыкивать. «Это он!» — сдавленно воскликнула Мелисса и еще теснее прижалась ко мне. «Никрит!» «Так, успокойся и объясни мне, что происходит!» — сказал я, отводя за спины моих людей. Лейтенант, между тем, уже отдавал команды, призывая на всякий случай быть готовыми к бою. Все спешили, чтобы лошади в самый неподходящий момент не подвели. По поведению оборотней было понятно, что к ним приближаются свои только в человеческом обличии. Мелисса все еще толком не могла ничего рассказать, находясь чуть ли не в шоковом состоянии. Лишь умоляюще смотрела и то и дело шептала. «Пожалуйста, не отдавай меня ему». «Успокойся, не отдам». Мягко сказал и попытался отстраниться. «Сейчас я нужен своим людям и должен быть готовым к обороне». Но Мелисса вцепилась так крепко, что отлепить ее от себя никак не получалось. В ее огромных зеленых глазах читался самый настоящий ужас. Пришлось рявкнуть на нее, поняв, что уговоры до сознания девушки сейчас попросту не доходят. «А ну соберись! Быстро и четко скажи! Почему твои же сородичи на тебя напали? Это важно, чтобы я мог нормально вести переговоры!» Запустил мне целительскую энергию, чтобы слегка приободрить и привести в чувство. Мелисса шумом выдохнула и, наконец, начала успокаиваться. «Я попросила покровительства у другого клана оборотней, у Вейнеров. Хотела бежать с ними в Тардию». Наконец, рассказала она, из-за чего весь сыр-бор. «Наверное, Никрит узнал об этом откуда-то. Вместо Тира Вейнера и его воинов к тому месту, где мы с Греком ждали, явился Никрит. Мы стали убегать от них. Грек пытался отвлечь их от меня и погиб». Она всхлипнула, но я не собирался давать ей возможность снова впасть в неуменяемое состояние. Слегка встряхнул. «Дальше». «А дальше ты и так все знаешь». Устало проговорила она. «Я выскочила на дорогу, увидела тебя и твоих людей. Решила, что это мой единственный шанс». «Понятно. А теперь стой здесь и ни о чем не волнуйся. Я сам поговорю с Некрином». Только сейчас Мелисса, оказалась трезво оценила обстановку. Внимательно оглядев моих воинов, взволнованно проговорила. «Вас слишком мало, а их 30, нужно бежать». Я лишь усмехнулся. «Оборотни, конечно, хорошие бойцы, и среди них тоже есть маги. Но у нас есть преимущества, о которых они не знают. Да, придется, конечно, засветить боевые жезлы. Но рано или поздно это бы все равно случилось. А бежать, поджав хвост от своры Никрида, я точно не собираюсь. Пора поставить на место этого ушлепка». Давно руки чесались. Хотя, конечно же, памятуя о совете отца стараться решать дело мирным путем, я предприму такую попытку. Если Никрид проигнорирует ее, сам виноват. Отряд уже приближался к нам, и вскоре стали четко видны лица. По ним четко читалось, что оборотни сами не просят лиснуться в бою. Никрид же, сутив горящей ненавистью, глаза смотрел прямо на меня. «Мертгресс!» Усмехнулся он, спешиваясь и выходя вперед. Я сделал то же самое, несмотря на недовольное бормотание лейтенанта. «Арсар!» В том же издевательском тоне отозвался я. «И почему я даже не удивлен, что на моем пути снова встаешь ты?» Хмыкнул Никрид. «Судьба, наверное». Усмехнулся в ответ. «Как видишь, в этот раз судьба не на твоей стороне!» Принц издевательски махнул рукой в сторону своих воинов, которых было в 3 раза больше. «Я даже поступлю благородно и позволю тебе и твоим людям убраться во свояси, если, конечно, отдадите мне то, зачем я приехал». Его жесткий взгляд впился в Мелиссу, которая нервно куталась в мой плащ и была бледная, как мел. Но, тем не менее, к ее чести, стояла с гордо расправленной спиной и пыталась не показывать страха и неуверенности. «Я не твоя собственность, принц, чтобы ты требовал отдать мне какую-то вещь!» Воскликнула она с презрением. «Вот как ты заговорила!» Недобро рассмеялся Никрит. «Что, шлюха, не удалась твоя затея с Вейнером? Так нашла себе нового покровителя! Хочешь знать, что стало с тем ублюдком?» Он ощерился, из-за чего его лицо стало выглядеть почти что безобразным. Никрит кивнул одному из своих оборотней, и тот открепил от тела какой-то мешок. Развязал его и вытряхнул содержимое в нашу сторону. По земле поскакала чья-то голова, что заставило Мелиссу вскрикнуть. Я, хоть и видел Тира Вейнера всего раз, без труда узнал его. Слишком характерная внешность. «Его шавок мы тоже перебили. Так что тебе никто не поможет, маленькая шлюшка!» Радуясь произведенному эффекту, произнес Никрит. «Или полагаешь, этот мальчишка в самом деле сможет тебя защитить от нас?» Принц презрительно сплюнул и обратился уже ко мне. «Если не хочешь, чтобы с тобой было то же самое, просто отдай ее нам и проваливай, пока я добрый. Это не твое дело, так что не вмешивайся». «Осмелюсь напомнить, ваше высочество», — сухо проговорил я, — «что вы не на своей земле. Ваши разборки с другим кланом оборотня я, конечно, встревать не стану. Но эта девушка — аристократка Гринузи, и она попросила у меня защиты. Так что теперь это мои дела». «А эта тварь тебе рассказала, кто она на самом деле?» — вкрадчиво спросил Никрет. «Или решила использовать в темную?» Я нахмурился и вопросительно посмотрел на Мелиссу.